парни просто обычные солдаты своей страны, и выполняют приказ, а я сам солдатом был. Но если все же грохнут, тогда, до прибытия нового эмиссара Содружества, времени у меня будет в достатке для осуществления моего плана. Глава 5. Реконструкция рудовоза под замаскированный десантный корабль заняла всего один день. Работы там было немного. В отсеках для перевозки руды разместили боевых роботов, в грузовом трюме поставили противоперегрузочные ложементы для десанта, да на каждом шлюзе и погрузоразгрузочных люках установили вышибные заряды, которые должны был сработать по приземлению. По плану, рудовоз, едва коснувшись грунта, немедленно превращался практически в развалюху, позволяя захватчикам как можно быстрее покинуть грузовой корабль, который не обладал ни орудиями, ни броней. Будь на его месте что-то вроде моего «Мстителя», корабль бы превратился в неподвижную огневую точку, пункт эвакуации подбитой техники и раненых, а также на первых порах стал бы командным пунктом десанта. С рудовоза же на грунте толку не было, и майор принял решение его не жалеть. У меня нет группы эвакуации и поддержки найденов. Пока велись работы, мы с майором уже который час вели переговоры. Теперь он больше не пытался угрожать, он просил, давил на жалость и предлагал золотые горы. Ты это прекрасно знаешь. И если раньше, с бывшей командой станции, мы вели игру в темную, то теперь грех не воспользоваться тем, что у нас есть в наличии. Там 3 батареи противокосмической обороны. Устало и в который раз повторял я, если рудовоз пропустит, то станции достанется на орехи. У них не будет иной цели, кроме станции, а в нас, чтобы не попасть, нужно очень постараться. Мы подавим эти батареи. На это выделена специальная группа роботов прорыва. Вы выйдете из прыжка, когда уже начнется штурм. Да и не надо прибедняться, у вас стоит силовое поле орбитальной крепости. И даже 2. Несколько залпов станция выдержит без последствий. Убеждал меня Уизер, к моменту штурма закончится ремонт десантного корабля, и у вас есть еще 6 абордажных ботов. Если что-то пойдет не так, станция сможет прикрыть огнем высадку группы эвакуации и спасти наши жопы от растерзания. Ведь ты пойми, парни, что идут на штурм, ни в чем не виноваты, им жить хочется, а ты почти ничем не рискуешь. Будь у меня полная рота, я бы не сомневался в успехе, но у меня всего 2 неполных взвода, против 2 взводов охраны и охранных систем. Да, роботов у меня завались, и я использую их по полной, они пойдут первой волной, но потом-то нам предстоит идти. Вам не придется рисковать и идти на штурм, мне нужно только прикрытие, которое ты сможешь обеспечить, ничем не рискуя. Ну а я, в свою очередь, позволь тебе оставить у себя все ненужное нам оборудование. Я знаю, ты уже на него глаз положил, только бесплатно ничего не делается, нужно отработать. Прикроешь нас, и все, что останется целым после штурма, можешь забрать себе. Не рискуя, рассмеялся я, ты прекрасно знаешь, что с наличием эскинов у нас проблема. На Мстителе до сих пор стоит железяка конфедератов. Если его включить, он мгновенно поймет, что происходит. Снять эскин с крепости или со станции для установки на десантный корабль нельзя, тогда сама станция останется без защиты. Мститель придется вести в ручном режиме, и сделать это могу только я. Это не бот, тут база пилота нужна, которая есть только у меня. Впрочем, я задумался, ведь эскины и еще куча всего нам нужны, кровь из носа, а риск и правда невелик. 2 силовых поля должны надежно защитить станцию от 3 батарей, а установленные на станции крепости орудия могут стереть планетоид в порошок парой залпов. Рискнуть, говори уже, вымогатель. Уизер правильно уловил момент, он не был бы разведчиком-диверсантом, если бы не мог читать эмоции людей. Мне нужны эскины, решился я, не менее 10 штук. Эскины базиса, в заводских настройках и абсолютно новые. Пусть твой лейтенант нам их привезет, и еще кучу всего. Эскины бесплатно, а доп. Оборудование для станции по приемлемым ценам, мы с ним расплатимся с гонорара, что получим за этот рейс. И конечно, твое предложение о том, что ненужное вам оборудование я заберу, остается в силе. После завершения операции, мне нужен будет небольшой срок, чтобы подготовиться к следующему рейду. Ремонт, доукомплектование, людей набрать. Если ты согласен, то мы договорились. Зачем тебе 10 штук? Подозрительно уставился на меня майор. У вас без эскина сейчас только Мститель. Чтобы был запас, вот хотя бы для таких операций. На вашем рудовозе такой не помешало бы установить. Вот вы сейчас как выкрутились. Вы сняли мозги с вашего транспорта. А будь у нас запас, мы бы имели на один корабль больше. Обосновал я свои требования, так что 10, не меньше. Возможны потери и терять запас нельзя. 10, задумчиво повторил майор, это большие деньги найденов. Так я не для себя прошу, а для общего дела. Сколько стоит эскин я не знал, но думаю, что эти штуковины точно не дешевые, и они мне нужны срочно. Вообще, в твоих словах есть доля истины, после недолгого раздумья ответил Изер, только 10 сразу не получится. У базиса тоже спецслужбы работают, и такой большой заказ вызовет подозрения. Тебе нужно срочно, тогда 3. Лейтенант через 10 дней тебе привезет 3 эскина, а остальные получишь в следующем рейсе. И не спорь, у лейтенанта как раз 3 корабля и такая закупка подозрений не вызовет. Мы должны соблюдать конспирацию. Остальные 7 получишь от нашей конторы, не новые, с трофейных и наших списанных кораблей. Все обнуленные до базовых версий. Устраивает? Устраивает. Торжествуя про себя, но стараясь делать недовольный вид, кивнул я. Умеешь ты торговаться, майор, совсем меня без штанов оставил. Будет у меня только еще одна просьба к тебе и к твоим бойцам, когда штурм закончится. Тебе она ничего стоить не будет, не переживай. Сущая мелочь. Нужно будет просто отправить в добровольно-принудительном порядке кое-кого из экипажа в криокапсулы. А когда твои бойцы будут рядом, это пройдет более гладко, чем если это буду делать я и мои люди. У тебя базы торговли случайно не стоят найденов? Вздохнул Изер. Ладно, это действительно мелочь, я согласен. Станция выскочила из прыжка ровно в установленном месте и в согласованное время, и тут же силовое поле просело от попаданий. Перед моими глазами заплясали шкалы, анализ, статистика и другие показатели щита. Боевая тревога. Огонь ведут 4 батареи противокосмической обороны. Немедленно доложил мне из кинстанции, цель расположена на планетоиде, прямо по курсу. Рекомендую выполнить маневр уклонения и открыть ответный огонь. Майор, ты меня слышишь, что за фигня происходит? Игнорируя эскин, я тут же вышел на связь с десантом. Рад тебя видеть, найденов. Тут у нас немного не по плану все пошло. Тут же отозвался Изер. Я заметил. Почему батареи 4 и почему они до сих пор стреляют? Возмутился я. Нет времени объяснять. Огрызнулся майор. С батареями не вышло. Их было вообще 6. Мы подавили 2, остальные теперь твоя проблема. Только по ним сейчас бей, больше никуда. Ты понял меня только по батареям пока. И еще, жди подсветку целей, отработаешь по ним тоже. Да понял я. Мудак ты, майор, из тебя разведчик, как из меня балерина. Дружески пожурил я диверсанта за его оплошность. Смотри, не сдохни там, ты мне должен. Мне некогда, работай. Ответил Изер, и связь пропала. Боевым бортовым системам станции открыть ответный огонь. Цель уничтожить. Орудийным портам крепости, готовность номер 1, отслеживать цели, без моей команды огня не отрывать. Не теряя времени, отдал я команду и скину. По планетоиду можно стрелять только из мелкого калибра, крепость Карсов его с одного залпа превратит в безжизненную пустыню. Подготовить корабли и боты для эвакуации десанта. Рекомендую маневр уклонения. Щит 30%. Напомнил мне Искин. Без тебя знаю. Буркнул я. Только как на этой фигне маневрировать, Карс, изобретатель черножопый, навесил дополнительного железа, а нам расхлебывай. Ладно, попробуем. Применить маневр уклонения. При падении шкалы щита до 10%, включить силовое поле крепости. Экипажу подготовиться к перегрузкам, занять ложементы. Завыла система оповещения. Что происходит? Кира и Зак вышли на связь с рубкой практически одновременно. Как всегда, ничего нового. Мы снова в заднице и снова воюем. Изер обгадился, жидко и густо. Ответил я друзьям, вы бы это скафандры бы надели. Уже в них. Огрызнулась Кира, зная тебя, я в скафандре даже спать ложусь и в сортир хожу. А я тебе говорила, что мне не нравится идея с помощью при штурме. Говорила, но нам за это хорошо платят. Возразил я, а заработать ты была не против. И вообще, дергайте в мститель, занимайте ложементы, и будьте готовы к старту. Где Карс и мелкий Зак? Оба в крепости, как ты и велел. Зак-старший ответил немедленно, им тоже в мститель идти? Нет, толку от них в бою мало, пусть занимаются своими делами. Я потом сам на них выйду и скажу, что делать. Потратив буквально секунду на обдумывание, ответил я. А мы, значит, снова под плазму? Кира никак не унималась. Ты же вроде говорил, что... Говорил, не говорил. Обстоятельства изменились. Перебил я Киру, и вообще, не отвлекай водителя, я за рулем. Стрелять по неподвижной мишени одно удовольствие, Противокосмическая оборона планетоида таяла на глазах. 4 орудия против 12, обычный камень, против силового щита. Участь защитников была предрешена. Нам не понадобилось даже задействовать силовое поле крепости Карсов. При этом, во время стрельбы станцию неприятно мотало из стороны в сторону. На маневр уклонения десантных кораблей и ботов это вообще не походило. Станция двигалась рывками, при этом особых перегрузок, как, впрочем, и толка от этих дерганий, не было. Немного все это потерпев, я приказал Искину не заниматься ерундой. Готово. Через 10 минут доложил я майору. Все, что стреляло в космос, у них уничтожено. Майор Изеранин. А вот на связь со мной вышел совсем не майор, нам требуется срочная эвакуация. Доклад. Привычка командовать и вбитый в голову устав сработали на уровне инстинктов. В строю 15 штурмовиков, 27 ранены, остальные убиты. Из роботов в строю 9 единиц, все повреждены, пока ведут огонь как неподвижные огневые точки. 7 уже. Рудовоз разбит, для эвакуации непригоден. Четко доложил мой новый собеседник. Задачу выполнили. Сколько сил у противника? Продолжал допытываться я, мучительно думая, что же мне делать. Задачу выполнили частично. Пленный захвачен, разведоборудование захватить не удалось. Силы противника на начало атаки, до 2 рот десанта и обслуживающий персонал станции из 10 человек. Минное поле обезврежено, из 10 стационарных охранных систем в строю у противника осталось 4. Сейчас мы заняли оборонительные позиции, отражаем контратаки, скидываю оперативную карту. Перед моим лицом открылась карта боя. Планетоид в районе рудника кишел красными и зелеными точками, все вперемешку. Черт, да их то и не эвакуируешь всех скопом, десантники разбросаны по руднику мелкими группами. Чертов Изер, поперся с 7 десятками бойцов против 2 рот. На что он рассчитывал, идиота, мне теперь что делать? Бросить их там? Вполне логичный выход из ситуации. Был бы, если бы станция не вступала в бой. Разведоборудование конфедератов не уничтожено, если диверсантов сомнут, то охрана и персонал станции доложат о наличии в нейтральной зоне нашего маленького кораблика, который посмел устраивать бомбардировку их планетоида. Эта самая система слежения, за которой охотился майор, наверняка уже собрала о станции контрабандистов столько информации, сколько я сам про нее не знаю. Нас найдут, это без сомнений. Да и потом, мне нужны Искины и целая куча оборудования, которую обещал мне Изер. Вот же суки. Похоже, снова придется воевать. Слышь ты, как там тебя? Я не вижу информации с ваших имплантатов. Подсвети-ка мне оставшиеся огневые точки этих козлов. Все подсвечивай, места скопления, укрытия, роботов, все. Как начнется, тарьтесь во все щели. Принял. Деловито ответил мой собеседник, так и не представившись, начинаю работу. В течение часа станция утюжила планетоид. По данным находящихся в бою диверсантов, мы отрабатывали из корабельных орудий по всем огневым точкам противника, не игнорировали ни один запрос. Глупо, конечно, бить из орудия, предназначенного для поражения боевых кораблей по одинокому десантнику, занявшему хорошую позицию, но мы били, покрывая планетоид все новыми и новыми кратерами, в которые превращались огневые позиции наших противников. Через час Мститель под моим управлением опустился на бывшее минное поле. В районе рудника еще виднелись вспышки излучателей, еще слышались взрывы гранат, мины открывалок, а медицинские роботы-транспорты уже на перегонке спешили к открытому транспортному люку десантного корабля, эвакуируя раненых. Переключив автоматику оборонных систем корабля в режим защиты, я поспешил на выход. Кира и Зак уже были на поверхности планетоида, прикрывая эвакуацию диверсантов. «Рад вас видеть, господин Найденов». На очередном медицинском транспорте к Мстителю подъехали 2 относительно целых бойцов. Ну как целых, вся броня штурмовых комплексов покрыта опалинами, гермогелем, посечена осколками, но при этом парни бодро соскочили с транспорта и поспешили ко мне, явно не обращая внимания на свои раны. «Это я с тобой разговаривал», — уточнил я подошедшего ко мне бойца. «Так точно, исполняющий обязанности командир роты Паур», — наконец-то представился военный. «Принимайте пленного, это вон тот», — я ткнул пальцем в обычную аварийную капсулу, которая лежала на транспорте, с которого соскочили бойцы. «Так точно», — кивнул шлемом боец, немножко задело его, но выживет. «Это старший оператор, то, что нам нужно». Понятно, я сделал пометку в своем имплантате, запоминая номер аварийной капсулы с пленным, приказывая бойцам отступать, уходим. «Нет, я назад, дело не доделано», — отрицательно покачал головой диверсант. «Во время бомбардировки мы броском дошли до входа в штольню и блокировали ее. Парни сейчас ведут зачистку, в штольне отряд прикрытия и часть персонала, бомбардировка их не задела. Нужно добраться до эскинорудника и блоков управления станции слежения. Сейчас вниз пошли пятеро, остальные удерживают вход. Сколько вас осталось? Нас 9, если вы помножите, должны справиться». Боец махнул рукой в самую гущу боя. «Если вы смените бойцов у входа, мы в 9 пойдем вниз, этого должно хватить. Ты просил эвакуации, и вот мы здесь, а сейчас ты хочешь продолжить бой?» Я зло уставился на бойца. «Из вас только треть уцелела, при этом 30 выживших раненых, и парни погибли зря, если мы отступим». Глаза у диверсанта заиграли фанатичным блеском, охрана станции частично уничтожена, частично рассеяна, они видят над головой боевой корабль и уже не рассчитывают на победу, надо их дожимать, мы сможем выполнить приказ. Кира, Зак и я переглянулись, ну вот что делать, улетать, так эти 9 фанатиков не уйдут, и силой их в корабль не затащить. По моему плану, после эвакуации диверсантов, по планетоиду, а именно по району рудника должны были отработать орудия крепости, чтобы полностью и окончательно добить выживших защитников, а заодно и уничтожить улики нашего пребывания здесь. А как теперь по своим стрелять? А черт с ними. Первым подал голос Зак, надо помочь. Вспомни Агаву, Дима, помнишь, как бросили нас? Мы были на их месте, обреченно высказалась Кира. Ну раз так... Паур, времени вам даю полчаса, потом улетаем, с вами или без вас. Я чуть не сплюнул от досады, но вовремя вспомнил, что на мне шлем, что стоим, пошли воевать. Глава 6. Прозрачная крышка привычно открывается над головой, я снова цел, здоров и бодр. В очередной раз из медкапсулы выбираюсь, сколько раз меня уже латали. Я со счета сбился. Получи я столько ранений на земле, меня бы никакой хирург не спас и никакой любитель пазлов в кучу не собрал. Вот и сейчас, дыры в брюхе как не бывало, и левая рука на месте. А ведь когда я привел побитый мститель на станцию, я едва передвигаться мог, при этом оставаясь фактически единственным дееспособным членом экипажа. Здорово нам на орехи накидала охрана разведывательной базы конфедератов, едва ноги унесли. Мы их почти списали после бомбардировки из космоса, а они едва не списали нас, когда мы пошли на штурм. Штольня, где располагалось оборудование слежения, оказалась хорошо защищена, туда-то и отступила часть выживших защитников. Я, Кира и Зак сменили людей Паура возле развороченного взрывами входа в рудник, и диверсанты бодро потопали на помощь своим коллегам. А помощь тем была очень нужна. 9 потрепанных диверсантов против 17 не менее потрепанных охранников и операторов разведбазы. Расклад, 2 на 1, при этом находящиеся в меньшинстве наступали. Ну а на поверхности тоже все было не сладко. Рассеянные и деморализованные десантники врага приходили в себя, собирались в группы и шли отбивать захваченное имущество. В бой вступил даже Мститель, удерживая посадочную площадку и прикрывая эвакуационные транспорты, которые сновали по развалинам в поисках раненых. Автоматизированные оборонные системы десантного корабля никем не управлялись, и скин был отключен, но их все равно хватало на то, чтобы бить по любым высунувшимся из укрытия вражеским бойцам. А будь у нас эскин, можно было бы организовать и полноценную поддержку десанта. Долго они там еще будут возиться, у меня щит вот-вот сдохнет. Моя подруга шустро уходила с простреливаемого места, где она оказалась по собственной глупости. Укрытие, за которым вела огонь Кира, разлетелось на кучу обломков, отбрасывая девушку в сторону. Я только краем глаза взглянул на ее жизненные показатели, не отвлекаясь от боя, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Надо чаще менять позицию, а ты на месте стоишь, как будто первый раз замужем. Пожурил я Киру, смотри, как Зак шустро бегает. Я замужем еще не была, нет в моем окружении честных и порядочных мужчин, с кем можно было бы семью создать. Все только пользуются слабостью бедной девушки. Огрызнулась Кира. А Зак, конечно, бегает хорошо, зато у меня счет уничтоженных целей больше, и щит в ноль просел. Добавил я, выцеливал очередного противника, нафига нам твое геройство, спрячься где-нибудь, пока силовое поле не восстановится. Пока возьми под управление дроны и работай ими, не рискуй. Из отведенного Пауру времени всего 10 минут прошло, надо продержаться еще 20. Я договорить не успел, шкалы силового поля моего скафандра стремительно побежали вниз. Сразу три вражеских излучателя сконцентрировали на мне огонь. Я рванул в сторону, но немного не успел. Поле схлопнулось, и моя многострадальная левая рука отправилась в свободный полет. Резкая боль, шипение гермогеля, вой, предупреждающий о повреждениях скафандра и организма системы оповещения, почти незаметные уколы от сработавшей аптечки, и я снова почти в норме, только уже без руки. Черт, вот ублюдки. Выругался я, быстро меняя позицию под огнем противника, нащупавшего слабое место в обороне. Зак, я тоже без щита. Принял. Зак, как всегда, в бою немногословен. Прикрываю, уходи. Дроны пошли. Щит, 40%. Прикрываю. Кира больше не возмущалась, а деловито включилась в спасение моей задницы. Еще один удар в рюкзак за спиной. Плазма с шипением прожигает аварийный комплект, доходит до брони, и оставив на ней только глубокую вмятину, остывает. А я успеваю укрыться за остовом боевого робота. Теперь только ждать, пока не заработает силовое поле. «Димка, ты как?» – тревожно спрашивает Зак. «Я в норме, боеспособен», – отвечаю я. «В современном бою потеря верхней конечности – это довольно легкое ранение, не требующее даже медицинской помощи в полевых условиях. Кира в минус ушла, она тебя прикрыла, а у самой поле не восстановилось». Ошарашил меня Зак, я вызвал эвакуатор. «Мать твою!» – снова не сдержал я ругательств, просматривая медицинские показатели членов своего отряда. «Вижу, не переживай, должна выжить, хотя задели ее не слабо. Если эвакуируем в течение пары часов, все будет в порядке. Поторопил бы ты, Паура, командир, долго нам не протянуть. Меня накрыли. Меняю позицию, щит 60%. Принял. Прикрываю. Даже не взглянув на шкалу зарядки своего щита, я выглянул из-за укрытия, и бортовые орудия моего штурмового комплекса приступили к работе, стараясь отсечь от моего друга огонь вражеских десантников. Два изувеченных бойца, один из которых был Паур, появились из штольни ровно через полчаса. Как еще шли только, непонятно. Скафандры прожжены в множестве мест, как и у меня, у каждого только по одной руке. У Паура внутри шлема виден гермогель, у второго бойца из спины торчит вибронож. Они напичканы лекарствами настолько, что препараты у них из ушей литься должны. Исполняющий обязанности командира диверсантов тащил за собой трофейную транспортную тележку, доверху набитую оборудованием. Тележка, которая обычно используется для перемещения груза внутри складских помещений, парила в воздухе и безуспешно пыталась запустить свои двигатели, которые были намеренно уничтожены. Хитро придумано. Антигравитатор работает, а тяги нет. Вражеский транспортный робот не в силах оказать противодействие захватчикам, сам того не желая, послужив диверсантом для вывоза разведывательного оборудования. Я тогда был уже один на позиции, Зага, а точнее тот обрубок, что от него остался, только что увез густо покрытый кровью и сильно побитый медицинский эвакуатор. Я едва смог эту машинку от себя отводить, пристал как банный лист. Подумаешь, дыра в животе, нет руки, и почти не осталось заряженных батарей. Мелочи. Я по сравнению с остальными своими приятелями просто огурчик, зеленый и весь в пупырышках. «Уходим, господин Найденов». Через имплантат обратился ко мне Паур. «Все, что нам надо, мы взяли, а вы не торопились, парни, хотя не буду спорить, в срок вы уложились. Я так понимаю, больше никого кроме вас двоих не будет, вы правильно все понимаете». Паур держался из последних сил. «Ну тогда, транспорт вызван, уходите на Мститель, я прикрою и догоню вас потом». Так вот, мы с трудом унесли ноги. Мститель едва ушел с планетоида, под огнем внезапно ожившей стационарной огневой точки конфедератов. Орудийная платформа, которую во время боя успели починить роботы противника, увлеченно и даже как-то остервенело пыталась сбить десантный корабль захватчиков. Но Мститель, каким-то непонятным мне образом успешно стартовал, получая одно попадание за другим от орудия, которое стояло от него всего-то в паре километров. С пленным, с нужным оборудованием, с ранеными и убитыми десантниками, закончив дело, за которым мы сюда пришли. На борту только я был в сознании, и то, держался с трудом. Не было у меня другого выхода, только я мог управлять кораблем. Мне бы отдохнуть, подлечиться, а я ведь не успокоился и еще дальше воевал, когда все мои друзья уже лежали в медкапсулах. Нужно было поставить жирную точку в нашем налете. Лежа на капитанском ложементе станции контрабандистов, весь увешанный медицинским оборудованием, поддерживающим во мне жизнь, я координировал и корректировал работу орудий крепости Карсов. Ни одного следа пребывания разведчиков Содружества и свидетелей не должно было остаться на планетоиде. Особое внимание я уделил штольне, где раньше стояло разведоборудование. В ней оставались погибшие десантники озера. Парни исполнили свой долг до конца, а я в свою очередь дал в их честь прощальный салют, устроив заодно и кремацию. Они это заслужили как никто другой. И только превратив планетоид в несколько отдельных астероидов, выжженных до состояния безжизненной пустыни, а потом совершив прыжок в уже знакомую нам звездную систему, я позволил себе расслабиться и разрешил медицинским роботам доставить меня в медблок станции. У капсулы меня встречал Габур. Доктор, как всегда, был весел, и его улыбка от уха до уха мгновенно испортила мне настроение. Не знаю почему, но с тех самых пор, как мы с ним познакомились, он вызывал у меня ничем не объяснимую неприязнь. И даже то, что он на нашей стороне и не причастен к пыткам над пленными, что практиковал прежний капитан станции, никак не могла заставить меня относиться к нему добрее. «Хватит лыбиться, зубы засохнут и отвалятся», — буркнул я, облачаясь в комбинезон. «Это даже теоретически невозможно, коллега», — хохотнул Габур. «Вы же когда-нибудь видели человеческий череп? Да что я говорю-то такое, конечно, видели, вы же из штрафников. Так вот, как вы несомненно заметили, даже на черепе, который пролежал много лет в атмосфере кислородной планеты, в основном зубы на месте. Но я искренне рад, что вы за меня переживаете. А если все же случится такая беда, которую вы описываете, то ровно за 27 минут любая капсула нашего медблока сделает мне новые зубы. Очень познавательно», — скривился я, понимая, что настроение Габуру мне все равно не испортить. Его, похоже, ничем не прошибить, как броню линкора. «Что с ранеными и пленным? В медкапсулах остаются 7 человек десанта, наш экипаж полностью здоров, пленный тоже пока в капсуле», — доложил мне медик. «Он в норме, спит. Но его, я так понимаю, мы выпускать не планируем, это Изеру решать, у него и спрашивай. Я должен был спросить у вас, вы же тут капитан и окончательное решение за вами». Все с той же улыбочкой ответил мне Габур. Я остановился и повернулся к медику, хотя уже собирался выходить из медицинского блока. «Издевается?» Габур стоял передо мной и смотрел на меня, не отводя взгляд. «Что у него на уме?» Из разговора с Изером я знал, что Габур не гражданин Содружества, а работает на разведку только за деньги. Только за деньги, а вот это вряд ли. Я помню, как он себя вел, когда мы только захватили корабль. Весело ему было. Он рисковал своей жизнью с какой-то отчаянной бесшабашностью. Габур же прекрасно понимал, что тогда я мог грохнуть его в любой момент, и даже доступ к эскину станции ему не помог бы. Он безропотно пошел в морозилку. Уж не адреналиновый ли наркоман передо мной, ему все это чертовски нравится. Может, в этом ключик к душе этого сложного и непонятного человека? «Капитан», — я кивнул Габуру, — «мы еще поговорим с тобой об этом, и о многом другом. Озеро я нашел в грузовом трюме. Выжившие после штурма десантники под его руководством тщательно упаковывали добытое вражеское оборудование в транспортные контейнеры. Бойцов заметно поубавилось, чуть больше 20 выжило. Этих парней, кроме самого майора и Паура, я не знал лично, но тем не менее мне было жаль каждого, кто остался на проклятом планетоиде. При виде меня диверсанты останавливались, бросали свою работу и искренне и дружески меня приветствовали. Два совместно проведенных боя, и тот факт, что именно мы с Кирой и Загом спасли их от полного разгрома и гибели, явно добавили мне популярности среди людей майора. «Спасибо, я этого не забуду, и все наши договоренности в силе». Майор тоже обрадовался моему появлению и сразу взял быка за рога. «Молодец, все сделал грамотно, я уже посмотрел запись бомбардировки. Лучше было и не придумать». «Запись посмотрел?» — переспросил я. «Вот и еще один звоночек о том, что станцию я контролирую лишь настолько, насколько мне ее позволяют контролировать. Ведь я же перед тем, как залечь в капсулу, закрыл доступ к информации обои всем кроме себя, и тем не менее Искин показал ее майору. Надо тоже глянуть. Честно говоря, окончание боя я помню с трудом». «Отлично все закончилось, не переживай. Задание выполнено блестяще, потери приемлемые, в срок мы уложились, улики уничтожены. И отчасти это благодаря тебе. Я обязательно отражу все в рапорте. Думаю, командование найдет чем тебя поощрить дополнительно». «Отлично. Я тоже чертовски рад был помочь. С трудом, но мне удалось изобразить радость и энтузиазм на своем лице. Что делаем дальше?» «Ничего». Майор дружески хлопнул меня по плечу. Через пару часов мы покинем станцию на транспорте лейтенанта, дальше уйдем на базу. Каким путем, тебе знать не положено. Ты же жди свой заказ и накопители с кредитками, их привезет один из кораблей транспортной компании лейтенанта примерно через 5 дней, может и раньше. Отдыхай, занимайся своими делами, только нейтральную зону не покидай. Время и координаты нашей следующей встречи получишь через один из маяков контрабандистов. Это может случиться и через месяц, и через год, но время на то, что ты у меня просил, у тебя точно будет. Понял, с тобой приятно работать, дружище. Весть о том, что через несколько дней у меня будет новый эскин, которым можно будет заменить искусственный интеллект станции, подняла мне настроение. С тобой тоже. Ладно, капрал, нам тут надо готовиться к отлету, так что вынужден попросить тебя уйти. Сам понимать должен. Так что увидимся перед отправлением. И еще раз спасибо тебе от меня и от парней. Через 2 часа собери весь экипаж, который хочешь уложить спать в кают-компании, мы тебе поможем и распрощаемся. Транспортный корабль, который доставил нам заказанное оборудование и вознаграждение за операцию, только что покинул систему. Майор полностью выполнил свое обещание. 3 эскина разработки базиса, в заводской упаковке, лежали передо мной. На борту станции бодрствуют всего несколько человек. Это я, Кира, оба брата Зак, Карс и Габур. Остальной экипаж мирно спит в криокапсулах. Почти все без вопросов отправились спать добровольно и даже с радостью. А как по-другому можно отреагировать на вежливую просьбу своего капитана, если за его спиной стоят 20 бойцов в штурмовых комплексах? Только пару несознательных механиков повозмущалось, и то, бурчали они больше о том, что у них якобы куча работы, которую надо бы срочно доделать, трудоголики. Я их даже за это похвалил, горят на работе. Побурчали и тоже спать пошли, так что в рубке сейчас почти все свои, кроме Габура. Просить майора помочь в заморозке своего агента я не стал по понятным причинам, но сейчас мы справимся и сами. Если Габур имеет скрытый контроль над эскином станции, то он может нам помешать. Ну и дальнейшие наши действия ему видеть ни к чему. Габур, начал я разговор, но закончить свою подготовленную речь не успел. Не объясняя ничего, капитан, я все понимаю, хмыкнул медик, вставая, я с утра подготовил себе криокапсулу. Осталось только лечь и запустить заморозку. Я рад, что не ошибся в тебе. Облегченно выдохнул я, только без обид, но ляжешь ты в ту капсулу, которую я подготовлю сам. Не вопрос. Пошли, что ли? Медик ничем не показал своего недовольства. Пошли. Через час мы были снова одни. Этот час мне понадобился, чтобы изолировать капсулу с Габуром от систем станции. Теперь он в автономной капсуле, которая стоит на Мстителе. Никакой эскин не сможет его разбудить. Я дополнительно позаботился о том, чтобы и сигналы имплантата медика не смогли достать до управляющих систем, причем самым надежным и кардинальным способом. Мститель пока болтается на орбите небольшой безжизненной планеты, полностью лишенной энергии. Абордажный бот только что доставил меня обратно на станцию. Теперь у нас полностью развязаны руки. Ну что, ребята, пора начинать. Все готовы? Вернувшись из космоса, я не стал снимать свой скафандр, да и мои коллеги и друзья были уже облачены в броню. К вскрытию цитадели все готово, турели в зоне цитадели демонтированы, антиабордажные системы отключены и вывезены, оборону заняли роботы прорыва, что нам достались от десанта. Начал докладывать Зак-младший. Гарантирую, что пару часов оборона продержится. Хорошо. Надеюсь, что до этого не дойдет. Что по доставленным эскинам? В заводской упаковке, не вскрытые, следов вмешательства в операционную систему я не выявил. Сейчас отец тестирует и проверяет тот эскин, который мы собираемся монтировать. Нужные данные полностью переносятся на внешние накопители, после чего эскин будет подвергнут очистке и дефрагментации. Следующим этапом мы полностью забьем память эскина различной второстепенной информацией, объем которой нам известен. Если поместится полностью, то можно говорить о том, что скрытых от нас отделов памяти на эскине нет. Потом очистим повторно, установим скопированную информацию, и он будет готов к работе. Это все, что мы можем сделать. Хорошо, кивнул я головой. Как только закончим, немедленно уходим отсюда. Куда мы полетим? Кира задала вопрос, который интересовал всех. Ты обещал рассказать нам, куда на корабле останутся только свои. Да, пришло время. Кивнул я головой, соглашаясь с тем, что мои друзья имеют право все знать. Нам нужны бойцы и база, где мы сможем жить. Все это нам нужно в нейтральной зоне. Там, куда мы летим, есть старый корпус ковчега. Его Искин уничтожен, отсеки для криосноколонистов отстыкованы и вывезены, часть оборудования уничтожена, в частности портальные установки, но сам корабль должен быть в порядке. Он не представляет интереса для Содружества, хотя, где он находится, Содружество знает. Знает, и поэтому искать нас там вряд ли будут. Там нечем поживиться. Этот ковчег и будет нашим временным домом. А еще там есть колонизированная планета, на которой мы сможем набрать нужных нам людей. Мы летим ко мне домой, ребята, мы летим на Землю. Глава 7. Станция контрабандистов вышла из прыжка на окраине Солнечной системы, в районе карликовой планеты Рида. И да, если кто не знал, то вокруг нашего Солнца вращается не 8 планет, и не 9, если Плутон считать, как считают обычные обыватели, а гораздо больше, гораздо. Мы по старинке считаем планетами только планеты земного типа, газовых гигантов вроде Юпитера или ледяных наподобие Нептуна, даже Плутон вычеркнули из состава нормальных планет, ту же Эриду взять. Ну чем не планета, вращается по орбите вокруг Солнца, имеет достаточную массу для того, чтобы, в отличие от малых тел Солнечной системы, под действием сил гравитации поддерживать близкую к сферической форму, не является спутником планеты, а даже имеет свой собственный. Все дело в определении, которое придумали ученые. Вот захотелось им не считать этих малышей планетами. А почему? В чем отличие маленьких планет от гигантов и Земли? В том, что они свою орбиту от других космических объектов сами очистить не могут, не хватает массы. И все, теперь они официально карлики. Карликовые планеты я имею в виду. Точное их количество никто из земных ученых не знает, предположительно их больше 10 тысяч в Солнечной системе, хотя официально признаны всего 5. Я вот мог бы сейчас за пару часов подсчитать их количество, но мне это не надо. Нечего людей работы лишать, ведь они же стараются, в телескопы разные смотрят, ищут. Я же не зверь какой, да и не нужно людям обо всех планетах-карликах знать, тем более, что одна из этих карликовых планет и не планета вовсе, а ковчег, который принес разумную жизнь на Землю. Твоя система, Кира стояла у меня за плечом и смотрела на обзорный экран, который я включил едва только станция вышла из прыжка. На какой планете ты жил? На третьей от звезды, это если крупные планеты считать. Неважно в общем, голубая планета, она единственная тут обитаемая. Колонизация по аварийному сценарию, пятая стадия развития. Всего лишь пятая стадия, удивилась Кира, значит они едва начали освоение ближайших планет, как это могло произойти, только к спутнику Земли летали, до освоения еще далеко, настоящие дикари, я рассмеялся и повернулся к девушке, и я тоже получается дикарь, тут, при попытке приземления разбился ковчег, а второй не смог приземлиться, и колонистам, которым посчастливилось выжить, пришлось начинать все заново, с нуля поднимать цивилизацию с камнями и палками. Я даже представить себе не могу, как им было трудно, но колония выжила. Вот тут я и родился, тут живут родные мне люди. Я снова посмотрел на экран, и горько улыбнулся. Да, родные люди, которые наверняка уже успели похоронить меня. Сколько времени я не был на Земле, я не был дома несколько лет. 7 месяцев только на ковчеге проспал, а потом как понеслось. Столько всего случилось за это время. И я уже другой человек, нет того Димки Найденова, которого практически силком заставил войти в портал отец. Понятно. Идем к планете, отвлекла меня от мыслей Кира. Нет, мы идем к ковчегу. Озвучил я решение, которое принял уже давно. К визиту на Землю нужно подготовиться. Я столько этого ждал, что несколько дней уже ничего не решат. Потерплю, у нас пока есть более срочные дела. Ковчег был на месте, он, как и много миллионов лет до этого, вращался вокруг орбиты Солнца безжизненным куском высокопрочного сплава из металла и композита. На его корпусе, сейчас я это отчетливо видел на экране рубки, виднелись множество повреждений от космического мусора, астероидов и боевых шрамов после встречи с патрульным крейсером Содружества. Корабль был мертв, это стало понятно сразу, нас не встречали залпы противометеоритных орудий, никто не запрашивал нашу принадлежность, шлюзы стыковочных узлов, которые некому было закрывать после гибели безумного Искина, были приглашающе распахнуты и зияли черными дырами. Экипаж патрульного крейсера Содружества, который захватил меня в плен и увез на войну, не позаботился о консервации древнего корабля, попросту бросив его на произвол судьбы. Взяв с собой в качестве напарников обоих братьев Зак, я уже через несколько минут пристыковался на абордажном боте к мертвому кораблю, а еще через час мы стояли с ними возле вскрытой цитадели, где когда-то был закрыт безумный искусственный интеллект. «Ну что, какой у пациента диагноз? Жить будет?» – обратился я с вопросом к инженеру. Всю дорогу до цитадели Зак-младший вел диагностику корабельных систем и рассылал по всевозможным техническим тоннелям и шахтам дроны-диагносты, собирая информацию о состоянии повреждениях ковчега. За этот час он уже должен был узнать об основных повреждениях и неисправностях. «Как вы видите, цитадель уничтожена, как и рубка управления. Я вижу, что Искин был взорван, а его обломки кто-то забрал с собой. Тут, судя по всему, шел бой, из-за чего это все и произошло», — выдал мне младший брат моего друга. «Да ну серьезно, и как я только не заметил», — деланно удивился я, — «а не я ли вам рассказывал, что это именно меня тут чуть не грохнули патрульные содружества? Не говори мне того, что я знаю и так. Починить это корыто можно? Можно ли установить новый Искин? Целы ли управляющие каналы? Можно ли рубку восстановить? Что с системой жизнеобеспечения? Что с двигателями и портальной установкой? Вот, что я хочу от тебя услышать. Искин установить можно. Нужно только срастить соединительные каналы, уничтоженные взрывом, коннектора там и разъемы сделать новые», — поспешил ответить мне инженер. «Подключим, не проблема. Система жизнеобеспечения просто отключена, об остальном не скажу пока, надо все проверять. Но если Искин будет уже стоять, это будет сделать гораздо проще». «Хорошо, займись этим вместе с Карсом. Можете задействовать любое количество роботов с двигателями. Можете с ними особо не заморачиваться. Получится починить — чините, а если нет, то нет. Их если даже и можно восстановить, то толку от этого особого не будет, уж очень они древние. Мы демонтируем их потом и установим другие. Мне самое главное нужно, чтобы на корабле можно было жить, чтобы работала система жизнеобеспечения, медицинский блок и системы навигации и слежения. Это в первую очередь». Экипаж патрульного крейсера, который раздолбал этот ковчег, довольно быстро покинул корабль после абордажа. Они попросту могли не успеть уничтожить все инженерные системы. Также они наверняка не вывезли запасы и арсенал. «Нужно будет сделать ревизию. Я хочу знать, чего и сколько у нас есть. Это тоже срочно. Полный перечень у меня должен быть до того, как я отправлюсь на планету». «Сделаем», — кивнул инженер. «Так, тогда ты знаешь, что делать. Занимайся, а мы с твоим братом немного прогуляемся. Зак, ты взял с собой то, что я тебя просил?» Закончив разговаривать с инженером, я обратился к Загу-старшему. «Потопали, по дороге поговорим». «Взял. А зачем нам столько открывалок, резаки и взрывчатка? И куда мы идем?» Зак бодро пер за мной по извилистым коридорам старинного корабля. «Тут недалеко. Я думаю, что есть тут местечко, до которого патрульные добраться не смогли. Точнее, попросту не успели или не захотели, так как они не знали, что там находится. Нам нужно прогуляться по обшивке до 7-го стыковочного узла». «И что там?» — переспросил Зак. «Там разведчик 1080. Разведывательный корабль эпохи конкисты пришвартован. Нерабочий, стоит там уже несколько тысяч лет», — охотно пояснил я. «Зачем нам это старье?» — удивился мой друг. «Сам он нам не нужен, ты прав, а вот то, что в нем, если в порядке, очень бы пригодилось. Там портативная портальная установка, связанная с Землей. Сама по себе она не будет работать, так как эта штуковина была подключена напрямую к центральному посту управления и портальной группе ковчега, которую патрульные наверняка уничтожили, а вот если ее подключить к крепости». «Почему ты думаешь, что она уцелела?» — удивился Зак. «У меня есть запись протокола трибунала, который судил меня, и есть показания капитана крейсера». Я принялся объяснять Загу, с чего у меня зародилась надежда найти часть древнего портала ковчега. Так вот, капитан на заседании трибунала сказал, цитирую: «После подавления обороны ковчега 209, нами были собраны уцелевшие после боя улики, капитан Найденов арестован, инженерное оборудование корабля уничтожено, а отсек с криокапсулами колонистов отстыкован от ковчега и доставлен в центр реабилитации сил Содружества». «Корабля, одного корабля, то есть ты хочешь сказать, что разведчик они не трогали?» «Именно. Никто и никогда не ставил порталы на разведчиках эпохи конкисты. С чего бы им там его искать? Этот портал установили для связи с Землей, а точнее с техническими порталами посадочной площадки, и сделали его выжившие члены экипажа этого самого разведчика. Так они планировали эвакуировать колонистов на Землю, потому что сам ковчег приземлиться не мог. Когда портал был готов, разведчики попытались взять контроль над эскином ковчега, для того, чтобы начать эвакуацию, но тот уже пошел в разнос и вышел из повиновения людей. Произошло почти то же самое, что и на Корсе. Искин уничтожил разведчиков, а портал остался. Ну хорошо, допустим, разведчик остался нетронутым. Мои слова Зага не очень-то впечатлили, и что это нам дает? У нас и так портал есть, на крепости, зачем нам эта самоделка? Ты не прав, она нам очень нужна, возразил я, она дает нам кучу преимуществ. Каких, так и не понял Зак. Два стационарных портала, настроенных друг на друга, могут перемещать людей и грузы в пространстве мгновенно, где бы они ни находились. Если этот портал будет установлен у нас на станции, мы сможем получать неограниченные резервы с Земли, в любом месте галактики. Тех же самых бойцов, продукты питания, кислород, да все, что угодно. И это еще не все. Находясь тут, в Солнечной системе, мы сможем незаметно установить связь с Землей, не высаживая на нее боты. Для любого патруля, который может внезапно появиться тут, мы останемся законопослушными гражданами, не давая лишних поводов для досмотров. Находиться в этой системе не запрещено, запрещено высаживаться на планету. Ну и последний аргумент, это прыжки во времени. Мы сможем через этот портал пересылать людей и технику назад во времени, не раскрывая врагам секрета Корской крепости, не прыгать всей станцией, а отправлять отдельных людей, мины, роботов. Это можно использовать для чего угодно. Главное, чтобы порталы в разведчике и на Земле были целы. А на Земле есть целые порталы, удивился Зак. Когда я покидал Землю, то был один, через него я на ковчег и попал. Патрульный крейсер на планету досмотровые группы не высаживал, так что я думаю, что он до сих пор цел. А даже если и нет, то это и не важно, главное, что он был тогда. Я твою мысль понял, кивнул Зак, значит ты планируешь вернуться назад во времени? Да, через год после того, как я отправился на ковчег, подтвердил я догадки своего друга. Тогда портал точно еще работал. Время беру с запасом, чтобы случайно не встретить самого себя, и патрульный крейсер уже гарантированно покинул пространство системы. Я провел 10 дней на карантине, а потом 7 месяцев в капсуле, до того, как меня захватили в плен. Сколько времени тут был крейсер, я точно не знаю, так что солидный запас обязательно нужен. Мы не знаем всех рисков путешествия во времени. Не зря эти порталы запретили, и даже в самых критических ситуациях сейчас не используют. С кем пойдешь? Хорошо бы нам всем троим пойти, задумался я, только на кого-то нужно оставить станцию. Сейчас нас пятеро всего, твой брат и Карс в любом случае остаются. Должен остаться и кто-то из вас. Пойдем вдвоем, возьмем с собой только оружие, которое есть на разведчике. Там я оставил апсиак, это местные виды стрелкового оружия, и кое-что из оборудования придется взять. Портал стоит в труднодоступной местности, самостоятельно оттуда будет выбраться проблематично. Обратно, когда, как скоро ты сможешь бойцов собрать? Пызер нам дал не так уж много времени, сообщение с маяка может поступить в любой момент. Вернемся мы сразу, с интервалом в минуту. Тем и хорош портал, что мы не потратим времени впустую. У нас будет почти год в прошлом, на то, чтобы подготовить нужных людей и решить все вопросы. Заодно и отдохнем нормально, надоело уже по космосу шляться и жизнью рисковать. Это мой план. А если все пойдет не по плану? В любом случае, если мы не вернемся через портал в установленное время, тому, кто останется, придется лететь за нами на планету, и скорее всего в абордажном боте и в полном боевом снаряжении. Найти нас будет легко, у местных нет аппаратуры, способной заглушить сигналы имплантатов, и самих имплантатов у них нет, так что мы сразу выйдем на связь, едва бот окажется рядом с планетой. Нет имплантатов, снова удивился Зак, и у наших новых бойцов их не будет, все будет Зак. В любом случае, всех, кто поднимется с планеты, придется класть в медкапсулы. На планете очень хреново развита медицина, средний срок жизни там всего 70-80 лет, а в некоторых местах и того меньше. Так что сразу имплантаты им и установим. С имплантатами для штурмовиков у нас проблем нет. У нас их даже больше, чем нужно. А если банк имплантатов и на ковчеге сохранился? Суровое место, Это твоя планета. Зак, похоже, не мог поверить в услышанное. 70 лет. Это же совсем молодые умирают. Ага, не стал спорить я. Мы пришли, Зак. Давай посмотрим, что осталось в старом разведчике. А то вдруг там ничего нет, и придется придумывать новый план. Попасть в старинный разведчик нам удалось с трудом. Его бывший экипаж потрудился на славу, превращая свой корабль в карантинную зону и перевалочную базу для доставки колонистов на планету. Все шлюзы были намертво заблокированы, а в бывший отсек для криокапсул, где располагался сам карантин, вообще можно было попасть только через установленный там портал, что не давало шансов незваным гостям проникнуть на ковчег другим путем. На совесть предки поработали, сделали все качественно и на века, стараясь не повредить оборудование, которым разведчик оказался на удивление забит очень плотно. Мы с Загом с трудом пробрались к карантинной капсуле, после чего потратили несколько часов, осторожно вскрывая перегородку. Мы не торопились, вручную работая плазменными резаками. Я решил не доверять эту работу роботам. Никто не знал, что скрыто в стенах карантинной капсулы, но то, что там тоже установлено сложное оборудование, мне было совершенно точно известно. Стены поглощали дым, давали освещение, поддерживали температуру и влажность, они же были источником дезинфицирующего тумана, и это только то, что знал я. А сколько еще функций они могут выполнять? Так что стены мы резали буквально по миллиметру. Нудная и изматывающая работа, и все же мы справились. Проход, с неровным контуром, в который смог бы протиснуться человек в скафандре, был готов. И вот я там, где начался мой путь в космос. Груды костей моих предшественников, драгоценности, мой лагерь, где я провел 10 дней карантина, и самое главное, балка портала и пульт управления были на месте. Карантинная зона была лишена энергии, от стен больше не исходил свет, все было насквозь проморожено в космическом вакууме, но она была цела. Патрульные содружества крайне хреново выполнили свою работу, на корабль-разведчик они так и не попали, озаботившись только уничтожением оборудования ковчега. Я оказался полностью прав, и теперь в моем распоряжении портал, который ведет на родное болото. Теперь оставалась сущая мелочь, отстыковать разведчик от ковчега, перегнать его на крепость Карсов и подключить к портальной установке. Если все пройдет без осложнений, то работа займет не больше суток, после чего я наконец-то смогу попасть на Землю. Глава 8. Передо мной знакомое синее марево работающего портала. Я и Кира полностью готовы к тому, чтобы в него войти. На мне камуфляжный костюм, который носят рыбаки и охотники, на Кире его уменьшенная копия, мы в берцах и панамах, на спинах рюкзаки, земную одежду, взяв за основу мои запасы, оставленные в карантинной комнате, без проблем воссоздал эскин станции контрабандистов. У Киры под курткой в наплечной кобуре АПС, у меня через плечо стволом вниз висит автомат Калашникова, на груди старая разгрузка с магазинами, гранаты я спрятал в рюкзаке, у каждого на поясе по охотничьему ножу. Мы, конечно, не на войну собрались, но всякое может случиться, к тому же вокруг болота дикая тайга, а звери там разные случаются, от медведей и волков, до зверей на двух ногах, которые не прочь поживиться имуществом беспечного туриста или охотника, и двуногие звери куда как опаснее диких. Надо быть готовым ко всему, и мы готовы. Все оружие, как и то снаряжение, что приготовил для меня отец, остались нетронутыми в моем лагере, где я ждал завершения карантина. Я был не в том состоянии, чтобы тащить свои пожитки на ковчег, когда карантин закончился. Помимо моих запасов, у нас с собой есть и инопланетное оборудование. Много мы не брали, все легкое и компактное, то, что можно без проблем спрятать на теле или в рюкзаках, аптечки и аварийные блоков силового поля, несколько ударных дронов, которые могут осуществлять функции разведчиков и так, по мелочи. Если, конечно, мелочью можно считать портативный пульт управления порталом. Его собрал для меня Карс, и нужен он на крайний случай.